«Они согласятся», — неожиданно сказал мне Линк, когда мы остались одни в командном посту нашего корабля, уже начавшего разгон для прыжка из системы Кута. «Почему ты так уверен?» — удивился я. «Я говорил со многими из них. Они устали от неопределенности. Из 3000 укрывшихся в убежище, в живых остались меньше половины. Сейчас у них, по сути, всего две альтернативы. Остаться на Чиире после ее освобождения, если ты не передумаешь зачищать ее от Роя, или присоединиться к тебе». «Ну, можно еще отправиться с вами, догонять эвакуационный флот», — напомнил я Джангру. «Эта идея еще как-то реальна для 30 Джангров. Но как ты в текущих условиях представляешь ее масштабирование до 1500 колонистов? Догнать ушедший флот можно на быстром военном корабле, который совершает подготовку к прыжку и разгон в 2-3 раза быстрее эвакуационного транспорта. Но сколько Джангров поместится в эсминец? Нам нужен будет целый флот, а это потянет за собой и флот быстроходных танкеров. А у нас и одного такого корабля пока нет. А сколько тетрала понадобится, ты прикидывал? Но дело не только в этом. У нас нет на такую толпу капсул криогенного сна, а лететь без них 5-6 лет — развлечение не для слабонервных. Так что вариантов остается только два — остаться на Чиире и пытаться трепыхаться самим или принять твое предложение и ввязаться в первостатейную авантюру по возрождению империи и меритократии в виде некого союзного государства». «Ну, про союзное государство это ты сам придумал, я такого не говорил». «А разве есть варианты?» «Пока не знаю. Но вернемся на базу, там и решим». «Ну, для себя я кое-что решил уже сейчас», — ответил Линк. «Я не полечу догонять флот ушедших. Идея попытаться создать новую меритократию здесь нравится мне куда больше полета в неизвестность. Я говорил с остальными нашими. Колн и Сорг какое-то время сомневались, но в итоге решили, что тоже остаются. Но Атил даже и не раздумывал. Ему слишком много лет, чтобы лететь через бездну пространства с непредсказуемым результатом». «Весело», — озадаченно произнес я. «Вот Сигрут-то обрадуется. Хотя мне кажется, что среди 1500 джангров 30 желающих лететь точно найдутся». «Это если Сигрут сам не откажется от мысли куда-то лететь. Он ведь тоже умеет думать, причем не хуже нас. После обнаружения выживших на Чиире ситуация в корне изменилась. У нас теперь появилась реальная альтернатива. Думаешь, мы так уж сильно хотели улететь неизвестно куда? Не самая лучшая перспектива, знаешь ли. А если через 5 лет полета мы никого не обнаружим? Мало ли что за это время может случиться. Если что-то заставит эвакуационный флот отказаться от изначальных планов и сменить курс, что мы будем делать одни в чужом космосе с почти исчерпанным запасом топлива?» «Знаешь, Линк, для меня ваше решение — очень хорошая новость. Я уже привык к вашему обществу, и мне было бы грустно навсегда с вами расстаться». «Ну, за других не скажу, но мне тоже нравится работать с тобой, Илья. Ты, конечно, довольно странный человек, особенно с точки зрения Джангра, но твои слова об империи и меритократии не кажутся мне пустыми. Со стороны создается впечатление, что ты действительно знаешь, что нужно делать. А когда вокруг царит хаос, такие лидеры становятся особенно ценными». «Мне б твою уверенность, Линк». База в заброшенной тетралитовой выработке к нашему возвращению изрядно преобразилась. В штреках появился воздух и установилась комфортная температура, а грунт под ногами слегка подрагивал от работы горнопроходческого оборудования. Сигрут пребывал в легком шоке от встречи с соотечественниками и новости о том, что еще более 1000 джангров уцелело на Чиире и ждут нашей помощи. Выносить мне мозг вопросом, когда мы вылетаем освобождать планету, он начал уже через час после нашего возвращения. «Профессор, что с него взять?» «Сигрут, ты хочешь давить наземные противоорбитальные батареи с помощью пушек эсминца?» — улыбнулся я Джангру. «Мы, вернее вы, полетите туда для эвакуации выживших и консервации базы в подгорном ущелье, и не более. А у меня будут совсем другие задачи, которые я попытаюсь решить к вашему возвращению». «Но ты же сам обещал нам очистить Чииру от Роя». «Не спорю. Но я не подписывался делать это с помощью эсминца и 20 людей-десантников в устаревшей броне. Для решения этой задачи без неоправданных потерь нужна пара-тройка крейсеров, а лучше линкор имперской постройки и средний десантный транспорт с усиленным роботизированным батальоном на борту». «И где ты надеешься все это взять, Илья?» Сигрут был явно растерян. «В единственном месте, где только и можно еще найти линкор, построенный на верфях Метрополии, в Солнечной системе». «Но как?» 16 тонн, Сигрут. Мы вывезли со склада форпоста в системе Куты 16 тонн тетрала. Ты понимаешь, что это значит в текущей ситуации?» «И еще почти 2 тонны мы собрали и очистили здесь. Плюс 3 с небольшим осталось из старых запасов», — задумчиво произнес Сигруд. «Так когда мы вылетаем, Илья?» «Рад тебя видеть живым и неповрежденным, командир», — улыбнулся Олег. «Он встречал меня вместе с Хельгой, и, судя по довольной роже сержанта, своего он таки добился». «Взаимно», — ответил я, пожимая руку Олегу и кивая Хельге. «А вы, я смотрю, время зря не теряли». «Так оно время, то есть, сейчас такое, что терять его себе дороже», — усмехнулся Олег. «Давай, веду тебя в курс наших дел, а то Сигруд, наверное, не догадался. Он сейчас одержим идеей воссоединения с выжившими джанграми и думать больше ни о чем не может». «Это да, я заметил». «Ну, про обустройство базы я тебя особо грузить не буду, сам все увидишь. А вот про добычу тетралита мы тебе сейчас расскажем много любопытного. Для начала скажу, что информация о двух богатых тетралитовых жилах оказалась полной туфтой. Ну, то есть не то, чтобы совсем полной, но концентрация тетралита в них всего на 5% выше обычной». «И зачем администрации выработки понадобилось давать своему начальству ложную информацию?» – удивился я. «Мы тоже не сразу поняли. Но потом Хельге пришла в голову очень простая мысль. Информация не то чтобы ложная, но изрядно приукрашенная. Ты представь себе ситуацию. Шахту собираются закрывать, поскольку себестоимость тетрала, получаемого переработкой руды, в разы выше, чем у синтетического. Но ведь шахта — это не только оборудование, но и люди. И если шахта закрывается, то не факт, что для ее персонала найдется место где-то еще. Особенно в свете того, что выработки закрываются повсеместно. И тут обнаруживаются две новые жилы с хорошей концентрацией тетралита. Событие, которое еще несколько месяцев назад стало бы триумфом и обернулось бы премиями, а то и повышениями для руководства шахты. Видимо, здешнее начальство решило, что это последний шанс сохранить выработку. Ну и скинуло наверх не вполне честные данные. А там их даже смотреть толком никто не стал. Не то что проверять. Потому что там уже отлично знали, что сколько бы тетралита в этих жилах не было, конкурировать с синтетическим тетралом все равно бы не получилось». «Вполне жизненно», — согласился я. «Но почему тогда под нашими ногами дрожит пол? Или я чего-то не понимаю? Или старичок проходческий щит исправно грызет наш астероид?» «Вот», — вступила в разговор Хельга, — «а это уже другая часть истории. Когда мы попробовали начать добычу, и появились первые образцы руды, оказалось, что толку с нее практически нет. Ну, по нашим понятиям. Ты помнишь Тисса? Это один из джангров, найденных вами в этой шахте. Тихий такой, невысокий». «Кажется, да», — чуть напрягшись, вспомнил я. «Но я с ним почти не общался. Он химик, кажется». «Не совсем», — подхватил рассказ Олег. «Он минеролог и специалист по горнообогатительным технологиям. Впрочем, в химии он тоже неплохо разбирается. Так вот, когда мы начали добычу, он подошел ко мне и поинтересовался, что мы тут ковыряем. Но мы и показали. Тис сперва пришел в ужас от наших технологий добычи руды, что и неудивительно. Это оборудование было устаревшим уже 100 лет назад. Но главное не в этом. Мы сказали ему, что жила оказалась совсем не такой богатой, как мы рассчитывали. А он удивился и долго не мог понять, что нас не устраивает в такой замечательной руде. Когда Ханджар объяснил ему, Тис пришел в ужас еще раз. Выяснилось, что за 100 лет с тех пор, как мы забросили добывать и обогащать тетралитовую руду, джангры в этом вопросе ушли далеко вперед». «Стоп», — остановила сержанта. «Я, кажется, понял. Колн рассказывал мне, что джангры, в отличие от нас, все это время продолжали добычу тетралита. Он говорил, что без него их технология синтеза топлива обойтись не могла. Вполне логично, что последние 100 лет они в этом вопросе на месте не стояли». «Именно», — Олег многозначительно улыбнулся. «Так вот, Тис утверждает, что руда на нашем астероиде лучшая из всего, что ему приходилось видеть. И если для ее обогащения и переработки использовать технологии джангров, себестоимость тетрала получится вполне приемлемой». «Но у нас нет этого оборудования и этих технологий, сержант. Или я чего-то не знаю?» «Сейчас у нас этого нет, ты прав. Но Тис утверждает, что очень хорошо знаком со всеми основными районами добычи и переработки тетралита в меритократии. То есть он знает, что и где нужно искать. Так что сейчас мы просто добываем руду. Но как только у тебя дойдут до этого руки, есть смысл снарядить поисковую экспедицию в пространство джангров. Ты же сам понимаешь, что такое сейчас тетрал». «Понимаю», — усмехнулся я. «И, похоже, в ближайшее время у меня будет возможность еще раз проверить, все ли в этом мире можно за него купить». «Вот эти двое вызывают у меня серьезные вопросы», — сказала Хельга, пересылая на мой планшет личные дела двух мужчин, принятых нами в команды кораблей на станции Катанга. «И что тебя смущает?» «Одного из них я знаю лично, хоть и не очень хорошо», — ответила агент ИСБ. «Техник корабельных систем Ибрагим Кац. Это не тот человек, который стал бы по собственной инициативе вписываться в опасные предприятия. А наше предложение, как ни крути, к таковым относилось. Кроме того, он родился и вырос на Идейце-2, никогда не покидал пределы своей звездной системы и до последнего времени сохранял многочисленные связи с родной планетой. Сам по себе каждый из этих фактов не может служить причиной для серьезных подозрений. Но все вместе они наводят на серьезные размышления. Я пока ничего не предпринимала, но стараюсь не выпускать его из виду. Хорошо, с этим понятно. Твои действия я одобряю. За ним действительно стоит понаблюдать, а второй... Со вторым сложнее. Руис Альмакера нанялся к нам техником-навигатором. Очень энергичный молодой человек с головой на плечах, но... Хоть лично с ним я и не знакома, но в моих отчетах куратору из ИСБ его имя встречалось еще до войны. Он сочувствует сепаратистам, правда, сам активных действий никогда не предпринимал. Когда на Катангу пришла новая революционная власть, он тоже не стал с ней активно сотрудничать, но определенную лояльность продемонстрировал. Я опасаюсь, не завербован ли он бунтовщиками. Прямых доказательств у меня нет, но я этому перцу не верю. На мой взгляд, допускать его к важной информации и использовать в критичных операциях противопоказано. Хм. И как он вел себя во время нашего отсутствия? Нормально вел. По крайней мере, я ничего не заметила. Но если я права в своих подозрениях, то задание у него, скорее всего, довольно абстрактное. Наблюдать и собирать информацию. А по возвращении на Катангу кому-то ее передать. Ладно, Хельга. Для начала, я думаю, будет достаточно предлагаемых тобой мер по изоляции этого персонажа от важной информации. А там посмотрим. Что-то еще? Ну, и я сама тоже являюсь личностью весьма подозрительной. Улыбнулась Хельга. Но тут уж ты сам решай. Решу, не сомневайся. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Вполне серьезно ответил я. Но сейчас речь не об этом. Я хочу услышать твои соображения как юриста. Через пару дней мы отправим Сигруда с Олегом за джанграми на Чииру. Ханджар останется рулить на базе, а нам с тобой придется лететь в Солнечную систему. Там нас ждут переговоры, и мне нужно четко понимать, что я буду отвечать на вопросы о том, кто я такой, кого представляю и какие цели преследую. Да, это задачка. Хельга не смогла скрыть вздох разочарования. Перспектива на 4 месяца оказаться от Олега на расстоянии десятков световых лет ее, похоже, не порадовала, но вариантов я не видел. Во всех 3 ключевых точках мне нужны были люди, которым я могу доверять. Полностью довериться джанграм я пока был не готов, хотя к некоторым из них я испытывал устойчивую симпатию. Но, надеюсь, у тебя уже есть идеи на этот счет? Вернул я мысли девушки к интересовавшей меня теме. Естественно. Эльга взяла себя в руки. Прежде всего, нам придется изменить твою позицию о том, что ты продолжаешь быть офицером императорской армии и никуда со службы никогда не уходил. Я вопросительно приподнял бровь, но задать вопрос не успел, потому что Хельга сразу развила свою мысль. «Такая заявка выглядит красиво, но, к сожалению, действует только в тех случаях, когда кроме тебя на сцене нет других бывших имперских офицеров. Нет, будь ты адмиралом флота, такая идея была бы единственно верной, но ты лейтенант, и это все меняет. Представь себе, что партнером по переговорам у тебя вдруг оказывается бывший имперский полковник. И что тогда? Если ты утверждаешь, что императорская армия все еще не распущена, а ты сам находишься на службе, то получается, что приказы вот этого самого полковника для тебя обязательны к исполнению, а сам он в любой момент может принять командование над тобой и твоими подчиненными. Мало того, он просто обязан это сделать. Тебе нужен такой расклад?» «Да», — я поморщился, — «не очень красиво получается». «Вот. Поэтому твоя позиция по поводу приказа адмирала Буасилье может быть такой. Я с роспуском императорской армии не согласен, но вынужден подчиниться приказу командующего. Однако, как только появится легитимный император, он сможет отменить этот приказ, и тогда я вновь стану офицером действующей армии. А пока я считаю себя находящимся в резерве и предпринимаю все меры к тому, чтобы приказ, с которым я не согласен, был отменен как можно скорее. То есть ты не отказываешься от того, что ты офицер императора, но и не считаешь себя находящимся на службе и обязанным выполнять чьи-то приказы, кроме легитимного императора. Естественно, будет таковой появиться». Лицо Хельги преобразилось. Она явно получала удовольствие от формулирования разработанной ей позиции, и я подумал, что, видимо, она по призванию именно юрист, а никак не сотрудник службы безопасности. «Звучит неплохо, Хельга». Приободрил я девушку улыбкой. «Но если я не действующий офицер империи, то тогда кто я и от чьего имени действую? «Ну, эта тема не на один час. Я 2 месяца ломала себе голову по этому поводу». «Тогда давай вернемся к ней после вылета. У нас будет почти месяц на шлифовку всех юридических деталей».